Глава 11. Неблагодарная свинья. Вот кто он, этот Шарх Хэнсли. Я его, значит, отогрела, пожалела, еды принесла, а он... Конечно, ружье забрала. Хватит с меня того, что он этим ружьем мне в лицо тычет. Мерзавец. В лес потащил. Гад. Но я ему устрою. Хэнсли топал рядом, крепко держа меня за руку. Как клещами вцепился. От того улыбающегося человека, что целовал меня несколько часов назад, и следа не осталось, испарился. Теперь рядом снова был дикарь, отвратительный и наглый тип, которого очень хочется стукнуть чем-нибудь тяжелым. «Куда ты его спрятала?» — спросил гад, вертя головой. На меня не смотрел, словно ему было противно. А меня так и тянуло рассмотреть при дневном свете лицо без жуткой бороды. Твердый подбородок, четко очерченные губы, бледные впалые щеки. Глаза прищуренные, злые. Волосы, нечесанные до плеч. Отвернулась, когда поняла, что мы стоим, а шерх также разглядывает меня. «Уже пришли?» — глупо спросила я. «Это ты мне скажи», — поднял он бровь. Я повертела головой. А красиво здесь. Лес шумит, пахнет молодыми листочками и травой, что уже укрывает солнечные прогалинки. У корней желтеют мелкие цветочки. Красота. И вода бьется совсем рядом. «Туда», — велела я. «К роднику?» — с подозрением спросил шерх. Я кивнула. «Ты что, спрятала ружье там?» — процедил он. Я пожала плечами. Родник бил в мелкое озерцо, разлетался на камушках драгоценными осколками и веселыми брызгами. Над струями дрожали в солнечном свете крошечные радуги. У бережка плескались мальки. Надо привезти сюда Линк. Ей понравится. «Двустволка где?» — рявкнул дикарь, отвлекая меня от любования. «Хам!» Тяжело вздохнув, я присела возле родника, внимательно рассматривая дно. Шерх процедил что-то насчет моих умственных способностей и сел рядом. «Только не говори, что ты ружье в воду кинула!» Почти простонал он. Я резко вскочила и пнула дикаря. Тот не удержал равновесия, плюхнулся в воду. «Холодно же, мать твою! Ненавижу холод! Убью!» Заорал он так, что взлетели с деревьев птицы. «Мать, я не знаю, так что оскорбление не удалось!» Торопливо выкрикнула я. «А ружье лежит дома в шкафу, если что!» Подобрала юбки и понеслась, что есть мочи, пока Истер Хэнсли не выбрался из воды. Вот только не рассчитала, что бегать в штанах, пусть и мокрых, гораздо удобнее, чем в юбках и туфлях на каблуке. Дикарь догнал меня возле тех самых желтеньких цветочков, дернул за рукав. «Стоять!» Я завопила, рукав треснул по шву. Вывернулась, метнулась, споткнулась о подло подставленный сапог и нырнула носом в землю. Тяжелое тело тут же навалилось сверху, грязные лапищи вздернули мне руки. «Слезь с меня!» — завопила я, извиваясь. «Ты мокрый, гад!» «Да что ты!» — процедил он мне в лицо. «Интересно, почему это я мокрый? Может, кто-то меня столкнул в воду? И очень нарывается на хорошую трепку, а?» Встряхнул меня свободной рукой. «Отпусти!» «Извиняйся!» «Что?» «Извиняйся, я сказал!» Снова встряхнул, я же примерилась, надеясь треснуть мерзавца коленом, но он словно почувствовал, придавил мне ноги, не выбраться. «Давай, извиняйся!» «Не буду, хам и мерзавец!» «Еще как будешь», — пообещал он, перевернулся и одним движением сел, уложив вырывающуюся меня животом на свои колени. «Пусти! Не трогай меня! Сволочь!» Вырваться не удавалось, как я не вертелась, а держал этот гад крепко. И откуда только силы взялись? Недавно же только подыхал и скулил, как щенок. Надо было добить. Дура я! «Ты что это задумал?» Возмутилась, увидев, как Хэнсли подобрал гибкую хворостину. «Будешь извиняться?» — спросил он. «Обойдешься! Ай!» Ветка стеганула по мягкому месту. Ты сдурел? Отпусти немедленно, да я тебя... Ай!» «Еще один удар. Совсем не больно, но обидно как. Или извиняйся, или я задеру тебе подол, и будет хуже». «Да иди ты к жротам!» Я предупреждал. Мои юбки взлетели и оказались у меня на голове, а зад в панталонах на виду. Хрясь, я подпрыгнула от чувствительного удара, что обжег ягодицы. Слезы брызнули из глаз не от боли, а от ярости. Да как он смеет? Меня никто и никогда пальцем не трогал. «Убью! Пусти!» «Хрясь, уже хочешь извиниться?» «Я хочу, чтобы ты провалился в выгребную яму!» «А так? Хрясь?» «Зря я тебя спасала! Надо было надавить подушкой и сказать, что сам сдох!» «Хрясь?» «В следующий раз так и сделаю!» «Хрясь, хрясь!» «Ненавижу!» Всхлипнула, потому что вдруг стало невыносимо жалко себя. «И зачем я вообще сюда приехала?» «Эй, ты там что, ревешь?» Донесся сверху осторожный голос. «Да пошел ты!» Вывернулась из его рук. Дикарь больше не держал. Вскочила, отдернула платье и пошла к дому, сердито вытирая слезы. «Постой!» Он снова схватил меня за руку. «Оставь меня в покое!» — заорала я. «Наказал? Доволен? Хочешь, чтобы я извинилась? Извини! Умоляю простить меня, Истер Хэнсли! Я верну твое ружье, и ты будешь снова тыкать мне в лицо, угрожая пристрелить! Меня, Линк, кота! Кто тебе еще не по нраву?» Стерла предательские слезы. «Жить мы тебе мешаем, да? Не волнуйся, уедем! Я думала, хоть здесь будет по-другому. А везде одинаково. Везде не ко двору. Везде. Из Лангранж-холла этого поганого выживали. Теперь отсюда. Да что такое-то? Сколько можно?» Он вдруг рывком прижал меня к себе, и я поняла, что стою, уткнувшись носом в мокрую куртку, пахнущую щелоком и мужчиной, а шершавые пальцы гладят мои волосы и шею. «Шш! Тише! Не надо кричать! Кажется, я погорячился. Прости меня, ладно? Не плачь, София. Я отвык от людей. Что-то не то делаю. Вот только огрызаться и могу. Угрожать. Ладно, ты права, у меня поганый характер. Очень поганый. Сволочь я. Не повезло тебе. Что тут скажешь?» Я замерла, вслушиваясь в его голос. Бархатный, мягкий, как мех на его постели, как поцелуи. Он словно гладил этот голос так же, как и руки, ласково обволакивал в надежный кокон, защищая от всего на свете. Такому голосу хотелось верить, а еще закрыть глаза и слушать, слушать. Слова, ракочущие звуки, мягкие нотки, проникающие под кожу. Ужас какой! Я просто слегка ненормальный. Я заметила! Вырвалась и отвернулась. Потерла глаза. «Софи, посмотри на меня. Пожалуйста». «Не буду», — буркнула я. «Упрямая», — со смешком произнес он, снова пленяя голосом. «Вот же, гад ползучий. Расскажи мне про этот Лангранж-холл». «Не буду я ничего тебе рассказывать». «Еще один смешок. Я покажу тебе гейзер». Я навострила уши. Вот это уже интересно. Покосилась на него через плечо. Стоит, щурится, улыбается краешком губ. Все-таки надо было его того, подушкой. «Завтра покажу. Вчера там шел пар. Значит, уже скоро проснется. Красивое зрелище». «Что мешает мне туда пойти самостоятельно?» — фыркнула я. «Я установил возле гейзера ловушки и капканы», — любезно пояснил дикарь, «чтобы всякие самостоятельные не шлялись». «Ты сумасшедший!» — открыла я рот. «А если бы мы с Линк туда отправились?» «Точно!» — блестя черными глазами, хмыкнул он. «Но так как? Расскажешь?» «Не знаю. Сдаваться так просто я не собиралась. Подумаю». И, вскинув подбородок, отправилась к дому, не обращая внимания на топающего сзади шерха. Впрочем, он не топал, шел бесшумно, не задевая ни одной ветки, но я чувствовала, что он рядом.